посмотрел в глаза иначе. Сегодня улетел, не думай, я не плачу. А я любовь на волю отпустила. Ну что ж, беги, лети, лети. Забуду все, что между нами было. Нам не по пути. Слезы. Чего не помню.